11. Лиза. 23 февраля. Мой будильник заведен на 9, но я подрываюсь в 7. Ничего не могу с собой поделать, не спится, хотя сегодня выходной и за окном еще совсем темно. На улице кружит мокрый снег, норовя налипнуть прямо на окна. А свинцовые плотные тучи не дают разглядеть рассвет. Вся наша маленькая квартира погружена в полумрак и дрему. Так тихо, что, кажется, я слышу, как мирно сопят мои мелкие за стеной в своей комнате. Ощущая внутренний нервный трепет, не позволяющий дольше оставаться в кровати, накидываю халат и, бесшумно ступая, направляюсь в душ. Сегодня у меня будет насыщенный день. В 8:30 к детям на все 3 выходных прилетает Сашка, а я после обеда, наоборот, улетаю с Ариэлем в Стамбул и оставляю нашу квартиру в их полное распоряжение. Сказать, что бывший муж этому факту не обрадовался, это ничего не сказать. Но рычагов давления на меня у него больше нет. Пусть скажет спасибо, что ему не пришлось искать гостиницу в центре во время праздников, сэкономила ему пару десятков тысяч. Остервенело тру себя мочалкой в душе, стараясь физическими ощущениями заглушить непрошенную адреналиновую дрожь. Пару раз переключаю воду с горячей на холодную и обратно. Долго рассматриваю свои мимические морщинки в запотевшем зеркале. Межбровка все четче, надо опять идти колоть. Очень тщательно крашусь, максимально стараясь придать себе натуральный сияющий вид, а не быть похожей на вот эту слегка замученную жизнью 35-летнюю женщину. Укладываю волосы волнами, потратив на это добрых 20 минут. Рука тянется к духам, но душиться дома в 9 утра – это слишком. И подозрительно. Сашка же не идиот. Торможу себя. А затем, надев хлопковое платье-майку, отправляюсь на кухню, на которой вчера провела практически весь вечер, чтобы забить холодильник этим пожирателям бургеров и пиццы приличной едой. Я ведь знаю, что Саша без меня детям готовить не будет, опять откармливая их фастфудом. А у Алиски уже и так грудь и попа становятся больше моих. Хватит с нее булочек, винегрет, форель и зеленый борщ. Точка. То, что начинаю делать гонконгские вафли, с которыми заморачиваюсь только по праздникам или на чей-нибудь день рождения, объясняю себе кучей свободного времени с утра. А еще пытаюсь упорно не смотреть на часы. Пытаюсь, но... Вот только было 8:57... А сейчас уже 9:02. Кусаю губы, сосредоточенно мешая миксером жидкое тесто. С Сашей мы не виделись почти 3 недели, и я просто не в состоянии его не ждать. И неважно, что каждый прожитый день делает нас все дальше друг от друга. Неважно, что я уже вполне уверенно чувствую себя на работе. Неважно, что мелкие с виду совсем освоились. Неважно, что у меня все неплохо идет с Ариэлем. Хоть в будни мы видимся только в офисе, потому что я пока стараюсь лишний раз не сообщать детям о предстоящем свидании. Но прошлые выходные мы провели с Котцем вместе, после того, как я отвезла Левку с Алиской к Ратмиру за город на день рождения одного из моих племянников. Неважно, что оказалось, что без Сашки я вполне могу жить. Могу. И даже улыбаться могу. И радоваться чему-то. И чувствовать себя женщиной. Все могу. Но я как будто за стеклом. Жизнь крутится вокруг, течет дальше, бурлит, а настоящая маленькая Лиза сидит в прозрачном ящике где-то глубоко-глубоко внутри, и до нее доносится лишь часть приглушенных звуков. Все цвета тусклые, и невозможно различить запахи. Она в вакууме. Да, там безопасно в этой коробке, и большой Лизе живется не так уж и плохо, но иногда так хочется разбить вдребезги эту тесную стеклянную тюрьму и снова ощутить реальный мир, чтобы и больно, и зло, и весело, и счастливо, и захватывало дух все на максимум, чтобы не видеть себя все время, будто со стороны, как сейчас. Наверное, поэтому я так и позволяю Сашке почти каждый вечер слать мне видео из нашего прошлого, которых у него оказалось неимоверное количество. Раньше он часто раздражался, что я постоянно прошу его снять меня одну или вместе с детьми. Он вообще-то так себе оператор. А теперь вот пригодилось. Это стало настоящим маленьким ритуалом. В чем-то постыдным, потому что я никому не могла об этом рассказать, но жизненно необходимым. Ближе к полуночи. Минимум переписки. Привет, привет. И 5 минут невозможно сладко-горьких воспоминаний, от которых заходится сердце и влажнеют глаза. Иногда я даже стала комментировать после. Осмелела. Это было ужасно. Зачем ты только прислал? Неправда. Ты там очень красивая, кис. Не называй меня так. Не повторяйся. И все. Стандартный до боли набор фраз, уже тоже смахивающий на священнодействие. Я почти уверена, что Саша знает про Ариэля. Дети не могли не доложить, но он ни разу даже не намекнул. Ни слова. И это было так не похоже на него прежнего, что сейчас я нервничаю еще и поэтому. Нет смысла защищаться, если на тебя не нападают. А если я не огрызаюсь, то в глубине души мне становится перед Сашкой совестно. Он ведь просил, чтобы я этого не делала. И я слишком отчетливо помню его отчаянный шальной взгляд в тот момент. Я ему ничего не должна. У меня теперь вообще другой мужчина. Пусть мы и только начали сближаться. Но даже если повторить это себе 1 000 000 раз, убедить себя полностью не получается. Зажимаю вафельницу и натираю сыр. Горки нарезанных ветчины и огурцов уже ждут своего часа. Алиска любит сладкие вафли. А Левке с Сашей подавай что-нибудь более существенное. По квартире разносится неповторимый аромат выпечки, от которого в детской, кажется, кто-то зашевелился и собирается вставать. Выкладываю на большую тарелку первую порцию. Уже было собираюсь начинять, как на весь дом разносится трель домофона, от которой у меня чуть вафля не валится из рук на пол. У Сашки есть ключи, но... «Мам, я открою!» Почесывая тощий бок, к двери плетется заспанный Левка. Нетвердыми руками сыплю на горячую вафлю сыр, прислушиваясь. «Да, открываю», — говорит Левка кому-то в трубку домофона. «Кто там?» — ору с кухни. «Отец!» Заливаю тесто в форму, прикусывая язык. «И зачем я только заморочилась с этими вафлями?» Скажет еще, что специально для него. Душу в себе порыв мгновенно все выкинуть в мусорку. Слишком уж воняет хрустящей выпечкой на всю кухню. Слышу, как проворачивается замок входной двери. Мурашки бегут вдоль позвонков, рассыпаются градом по предплечьям. «Левка, привет!» «Привет, пап, ты рано!» — слышится чуть смущенная из коридора. А потом, судя по звукам, бывший муж все-таки ловит в свои медвежьи объятия пытающегося увернуться сына. «Да пробок не было, повезло. Ммм, как вкусно тут пахнет у вас!» «Да это мама вафли тебе готовит впервые за 2 месяца», — фыркает мой предатель-сын.